Сев полностью, Лера запрокинула голову назад и выгнулась дугой, оставив торчать прекрасную грудь. Не оставляя их без внимания, я схватился за них и стал аккуратно мять в руках, акцентируя внимание на ее темных сосках. Судя по довольному бурчанию Азари, ей это понравилось. Привыкнув к новым ощущениям, она стала медленно скакать на мне и тихо постановать. Набирая скорость, стоны стали переходить в громкие охи, и все закончилось тем, что ее внутренности сжали мой член, а сама Лера с криком рухнула мне на грудь. Я еще не получил удовольствия. Я взял ее за бедра и слегка их приподнял. «Подожди», — запаниковала она, — «дай мне минуту». Ах, я резко вошел в нее на всю возможную глубину. Дав ей буквально секунду перевести дыхание, я вышел и погрузился в нее вновь. Не так быстро. Лера прикусила губу и попыталась встать, оперевшись руками на мою грудь. Но я ей этого не позволил сделать, перенеся руки на ее поясницу и прижав назад к себе. Вдобавок ко всему, ее грудь оказалась перед моим лицом, и я не удержался, чтобы не взять ее в рот. Слегка покусывая затвердевшие соски, я стал более активно двигать бедрами. Лера вместо настрадавшейся нижней губы стала кусать большой палец левой руки. «Нет, туда нельзя». Я сдвинул руку с поясницы ниже и стал массировать второе колечко Азари. «Богиня, я сейчас кончу». Она мелко затряслась и повторно рухнула на меня. «Подожди». Она быстро поцеловала меня в губы. «Ты опять не?» «Нет». Я перевернулся, завалив Леру под себя и разведя ее ноги к себе за спину. Я впился в ее губы долгим поцелуем и вновь стал проникать в лоно доктора Тессони. Она извивалась подо мной словно змея, царапала грудь, стонала мне в рот и просила не останавливаться. Дойдя до очередного пика страсти, она расцарапала мне спину, и ее забила крупная дрожь. «Да сколько можно уже?» – устало спросила она, когда я перевернул ее на живот и подтянул ее таз поближе к себе, а корпус вдавил в кровать. «Столько, сколько понадобится». Не откладывая свою угрозу, я наблюдал, как мой член, став поршнем, стал таранить челку Леры. Она быстро смирилась со своим положением и подмяла под себя подушку, чтобы утопить в ней свои стоны. Я похлопывал ее по ягодицам, оставляя на них четкие следы своих рук, мял ее бедра, оставив на них крупные синяки, терзал ее груди. В один момент я резко навалился на Леру сверху, схватил ее шею и оторвал ее лицо от подушки. «А теперь, кричи!» — шепнул я ей в ухо и начал остервенело насаживаться вперед. Поймав темп, Лера стала подмахивать мне навстречу и кричать от нахлынувших чувств. «Докончай уже, сукин ты сын!» — закричала она, получая очередной оргазм. Я залил все внутренности Леры и завалился на нее сверху. «Слава богине, я уже думала, этого никогда не случится!» Она мягко вылезла из-под меня, чтобы сесть сверху. Азари медленно приблизилась к моему лицу и посмотрела мне в глаза. В ее голубых глазах плескался океан, вперемешку с самым чистым небом, но затем они мигом заполонились темно-черной дымкой, а ее расслабленное лицо враз стало серьезным. «Расслабься, хан, не сопротивляйся мне, открой свой разум, раскрой мне секреты хранителя, обними вечность, а знаешь, из тебя выходит отвратительная ордат Якши». Я рассмеялся ей в лицо, поняв, что ничего не вышло. Ее глаза вернулись в изначальное состояние, в которых я увидел панику. «Не ожидала, как ты удержался?» Я бесцеремонно смахнул ее с кровати на пол. «Вообще-то, у меня есть девушка, и насиловать мой мозг я позволяю только ей, и то нечасто». Зарычав от обиды, Лера покрылась биотикой, но наткнувшись в не менее гипнотизирующее дуло пистолета, мгновенно сдулась. «Спасибо за проведенный вечер, изменщица. Я все расскажу Шепард, когда она воскреснет». Кое-как натянув штаны, я спешно покинул несостоявшееся поле боя. «И как это понимать?» — спросила меня Джек, подбирая на каре. «Сам, значит, воспитывал меня чуть ли не монашкой, а сам тот еще кобель». «Так, а ну цыц, детям право голоса не давали», — сказал я, натягивая футболку. Шепард соврала своей подруге, тогда все было по взаимной любви. «Ох, что-то я тебе не верю», — Нот прыснула смехом. «Веди давай». Я слегка стукнул ее по плечу. «Кто же ты такой, хан? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». «Кто это сказал?» «Гёте». Глава 29. Я прибыл на орбиту Тученки, где находилась эскадра Стали на борту. Поднявшись на флагман, я сразу же встретил Тали Зару, которая ждала меня у выхода из шлюза. «Привет, ананасик». Я обнял ее и получил тычок в бок. «Тебя не было слишком долго», — буркнула она мне в грудь. «Уже успела соскучиться», — усмехнулся я. «Самую малость, и то ради соблюдения приличий». «Вот и отлично, значит, можно приступать к работе». Я отпрянула к девушке, и мы вместе пошли в сторону тактического штаба. Там я встретил командира Изари, что будет направлять транспортные корабли в лагерь клана Урданот. «У вас все готово?» – спросил я у нее. «Да, хранитель, ждем только вашего приказа». «Тогда считайте, что приказ получен, высаживаемся прямо сейчас». «Идем, Тали, мы летим первыми». Мы летели на десантном челноке, с которого открывался отличный вид на песчаную поверхность выжженной ядерной войной планеты. Зависнув над лагерем Краганов, мы плавно опустились в открывшийся люк убежища. Когда дверь отошла в сторону, я вышел первым и подал руку Тали. «Харкх, человек и кварианка», — рыкнул один из Краганов, подошедший со спины. «Я не ожидал вас тут видеть. Не умничай, веди к главе клана, не отставайте». Дернул плечом воин Урданот и повел нас по избитым трещинами тоннелям. Когда мы вышли в огромный зал, над которым возвышался каменный трон из сваленных колонн, я увидел Рекса. Мы вдвоем быстрым шагом приблизились к нему и поприветствовали. «Ха, Тали!» Он широко распахнул свои объятия и крепко обнял девушку. «Рад тебя видеть. Не знал, что ты работаешь на хранителя. Я и сама долгое время не знала, на кого на самом деле работаю». Она осторожно покосилась на меня. «А ты кто такой?» Рекс толкнул меня в грудь. «Я Хан Соло. Это я вел предварительные переговоры с тобой». «Ясно». Краган стал ходить вперед-назад. «Твои деньги мне очень помогли. Мне удалось подкупить часть малых кланов, что существенно сэкономило время и кровь. Последние в особенности. Ты же говорил, что купил необходимое оборудование для своих женщин». Прищурился я. «Главное оборудование для женщины Краганов – это мужчина Краган, а точнее то, что болтается между его ног». Все Краганы, услышавшие его, заржали. Даже ручные вареные те залаяли, словно смеясь. «Ну пусть будет так». Я скрестил руки у себя на груди. «Как идут у тебя дела?» «В пределах нормы. Убиваем, ломаем, подминаем под себя другие кланы. Многие Краганы возвращаются домой на Тученку, и теперь у нас не хватает оружия. Вдобавок ко всему начался дефицит продуктов. Никто не хочет лететь сюда, даже если мы платим двойную цену. Синдикат готов поставлять все необходимое по обычным ценам. Они свяжутся с тобой через день-другой. Кто такой ваш хранитель, раз у него во служении находятся такие силы? Пока что, тебе знать не обязательно». Отмахнулся я. «Рарх», щелкнул зубами Рекс. «Ладно, но я обязательно это выясню. Не имею ничего против». Я поднял руки вверх, в знак согласия. «Чего ты хотел от меня? Для чего вы прибыли? Она все тебе расскажет, она тут главная». Я кивнул Наталье и отошел в сторону. «Я, Хан Тыно, ничего не знаю. Я тебя внимательно слушаю, Тали». Рекс приблизился к ней и стал ждать. «Я уф. Значит так, кварианка взяла себя в руки. Ты помнишь властелина?» «Конечно, жнец, на котором рассекал Сарин, оказавшийся обычным дредноутом». Он небрежно махнул рукой. «Это действительно жнец, и они приближаются. А те корабли?» Рекс резко развернулся и вернулся к себе на трон. «Те двое, тоже жнецы?» «Да, но они были ранее уничтожены и теперь их собрали вновь». Тали бесстыдно врала, так как я ей рассказал правду, что было на самом деле, они просто обшивка с пушками. «С пушками?» от вида которых обосрался совет в полном составе. «Ха, да, есть такое». Тали поправила капюшон. «Но в общем, Рекс, жнецы тут будут где-то через полтора года, может быть чуть позже. Их будет много, очень много. В предстоящей войне нам нужны будут твои бойцы». «Нет, краганы после генофага будут защищать только себя», — категорично заявил глава клана. «Мы больше никому ничего не должны. А если», — осторожно сказала Тали, — «тебе дадут лекарства?» «Есть лекарства от генофага». Рекс в мгновение ока оказался перед Тали и схватил ее за плечи. «Говори». «Нет, нету», — испугалась она. «Я просто спросила, а вдруг оно будет?» «Если оно будет, то я подумаю», — разочарованно заявил Краган, опуская ее на землю. «Если это все, уходи». «Нет, не все», — продолжила она. «У нас тут целый корабль с оружием как раз для тебя. Что ты хочешь за него?» «Деньги у меня есть». «Нет, нам нужны не деньги, услуга». «Что за услуга?» — хищно прищурился Рекс. «Ты придешь на переговоры, когда начнется вторжение, и придешь ты лично. Клянись мне, что не обманешь, как обманул с деньгами». «Я не обманываю, просто у меня другое видение решения поставленных задач. Я клянусь именами своих предков и честью клана, что Рекс Урданот явится на переговоры». «Достаточно, да», — пискнула Тали, вжав голову в плечи. мы предупредим тебя заранее. Тогда сажайте транспорт с пушками. Разговоры на сегодня закончены. Вы, мягкотелые, умеете выматывать болтовней. Я хочу отдохнуть от вас. Перед тем, как мы уйдем, сказал я, где у тебя тут самое романтичное место, а то у нас тут ужин намечается. Аркх, недовольно рыкнул Рекс и посмотрел на одного из своих телохранителей, проводи их в заброшенный храм клана Грю. Теперь он годится только под ресторан. Я не дам им покоя даже на том свете. Мы находились на большом выступе у огромного окна стены, откуда был виден на стальной некогда величественный комплекс храма ныне покойного клана. Стекло было толщиной в локоть, потому радиация не могла прорваться вовнутрь, так что тут можно было спокойно находиться. Я готовил на костре ужин, а Тали сидела на плоском булыжнике и смотрела, как я готовлю. Ловко орудуя столовым инструментом, я выложил на большую тарелку приготовленный кусок мяса с овощами, затем добавил туда специи и положил все это перед Тали. «Ну как тебе? У меня вышло приготовить правоаминокислотовую еду или я безнадежный повар и готовить придется кому-то другому? Сейчас узнаем». Тали заросняла маску, отбросила назад капюшон и втянула носом пар, что шел от свежеприготовленной еды. Потрясно пахнет. Значит, клиент доволен. Я сел напротив нее на такой же камень. Очень. Она закинула в рот первый кусочек и со смаком его прожевала. Не думала, что ты умеешь готовить. А я сам и не знал, пока не попробовал. Я думаю, она съела очередной кусочек. Ты прощен за ту выходку с Рексом. Спасибо, милостливая госпожа. Я пристроился рядом и поцеловал ее в щечку. Хочешь попробовать? Тане, я же ничего не пойму. Ешь сама. Как хочешь, мне больше достанется. Тали быстро пожала плечами. Когда с едой было покончено, она меня спросила, что теперь, куда направимся? Думаю, на базу Бесконечного флота. Бесконечный флот? Тали рассмеялась. Это ты так назвал его? Да, но я украл это название у одного императора. И чем мы там займемся? Будем готовить военные планы, плести хитрые интриги, готовить очередную дипломатическую миссию? Нет, мы будем ждать. Сейчас я сделал все возможное, чтобы подготовить галактику. Собрал всех, кого можно. А батарианцы? С ними ничего не вышло. Они потребовали вернуть им территории, потерянные во время Блица, и чтобы Земля выплатила им за ущерб, плюс там еще много чего по мелочи, что сделать не в моих силах. А что ты сделал для всех остальных, что они согласились тебе помочь? Поделился технологиями, дал часть кораблей, помог решить пару проблем, пригрозив или примазав кого надо, напугал до смерти. Уж без этого никак. А с краганами как быть? Они же не присоединятся к нам. Еще как присоединятся. У меня есть лекарство от генофага. Точнее, оно у меня будет в нужное время. А почему не выдать его Рексу сейчас? Он еще не подавил оппозицию внутри подчиненных кланов. Получи они лекарство, они сразу же развяжут войну против Совета. Так что, придется им немного подождать. Понятно. Она облокотилась о мое плечо. А мы с тобой вдвоем чем займемся? Облетим всю галактику, побываем на каждой планете, оценим какие там рестораны, театры, музеи, полюбуемся закатами и рассветами, да будем просто наслаждаться друг другом. Слетаем на родину Изари, я познакомлю тебя с ними поближе. Покажу свои верфи, на которых строился мой флот, это моя гордость наравне с гитами Изари. Мне уже нравится, дала добро Тали, но перед этим нужно заскочить на цитадель. А туда зачем? Необходимо основать там ваше посольство. Как-никак, вы больше не кочевники, теперь с вашим правительством, в которое входишь ты, нужно иметь хоть какую-то связь и контакты. Не вижу смысла, фыркнула она, когда геты восстали против нас, никто не протянул нам руку помощи. Все отвернулись от нас, сказав, что это наша проблема и только. Сейчас эмоции будут лишними. Нужно показать совету, что вы способны вести диалог и сотрудничать хотя бы на минимальном уровне. Да и остальным посольствам необходимо увидеть, что вы вернули себе Раннах и теперь на короткой ноге с Изари. Предлагаю разбить ваше посольство прямиком напротив нашего. Ладно, подумав, согласилась Тали. А кого пошлем на цитадель? Откуда мне знать? Я пожал плечами, спроси других адмиралов. Пусть они выделят людей. Припишут тебя как внештатного сотрудника, ну придумают, чай не у меня одного мозги есть. Чем раньше сделаем все дела, тем больше времени у нас будет для отпуска, вскочила девушка с камня, пошли, мне уже не терпится начать, погнали, согласился я, вставая следом, хранитель, да, бомба обезврежена, краганы что-то заподозрили, Нет, мы сработали чисто. Башня-распылитель, неполадки устранены. Тоже без проблем? Да. Отлично, возвращайтесь на базу. Там вы получите очередное задание. Принято. По оживленной улице Омегина одиноко идущего турианца никто не обращал внимания, за исключением Азари, что шла следом, стараясь не попасться к нему на глаза. Тут, не сбавляя шага, ее цель свернула в очередной темный переулок и растворилась во тьме. «Гарус Вакариан», — сказала она, когда хищная фигура возникла позади нее. «Кто ты?» — послышался звук взвода пистолета в боевое состояние. «Не делайте глупостей, я просто хочу поговорить». «Я тебя слушаю». «Хранитель передает привет. Что ему от меня могло понадобиться? Он хочет, чтобы вы распустили свой отряд и возвращались на Палавин». «Ни за что. Моя работа еще не закончена. Если вы останетесь, заканчивать будет некому». Азари, не оборачиваясь, протянула ему карту памяти. «Прочтите». «Нет, он не мог предать нас. Он уже сделал это. Ваш отряд в опасности. Если не верите, то просто проверьте его. И помните, хранитель рассчитывает на ответную услугу. Что я должен буду сделать? Сейчас ничего, но в ближайшем будущем мы обязательно с вами свяжемся. Ничего не обещаю». Турианец спешно покинул переулок. «Тали, подожди», — послышался скрип кровати, — «ты торопишь события». «Нет, я давно уже ждала этого момента». «Да ты же пьяна, Тали». Прозвенела застежка, и что-то мешковатое упало на пол. «Я знаю это», — брякнула пряжка массивного ремня, — «иначе бы я не решилась на такое. Ты как полоумный подросток, господи. Заткнись и просто возьми меня. Ты дорого заплатишь за свои слова». Кого-то грубо повалили на кровать. «А да, Кила, не останавливайся». «Нет, подожди, но не в кабинке ресторана. Нас могут услышать. Закуси губу. Я в прошлый раз до крови ее искусала. У тебя остались еще пальцы». Послышался звук расстегиваемых штанов. «Не так грубо. Ох, хан». Послышались тихие стоны. «Наклонись вперед. Я сейчас, ах, ты главное продолжай». «Нет, хан, я уже не могу. Ты сама поспорила со мной, что продержишься всю ночь». «Я ошибалась. За ошибки приходится дорого платить». «Стой, Аркх, Боштет». «Да». Глава 30. Млечный путь. Крылья ангела. Кардалия. Изарион. Мы стали прибыли на родину Изари, находясь в скромной, по убранству, но не скромным по техническим данным, яхте. Сидя в кабине пилота, Тали наблюдала, как на космических верфях заводах на разных этапах сборки находятся крейсера и дредноуты. Обособленно стоял уже полностью готовый линкор, находящийся в окружении кораблей поменьше, проводящих финишную проверку военного судна. «Этот линкор войдет в состав мигрирующего флота», — сказал я Тали. «Мигрирующий флот уже как 2 месяца распущен. Остались лишь тяжелые патрульные флоты», — оповестила меня она. «Этот корабль прекрасен. Последние модификации, флагманская модель. Капитану, который будет служить на нем, будет оказана большая честь. Не каждому суждено управлять столь огромным линкором. Вообще-то, он предназначен для адмирала. А тетя Рен, она уже получила свой, как и остальные адмиралы за исключением одного». Девушка замерла в ожидании и предвкушении. «Это твой, Тализарана Рая. Я должна осмотреть его». Завелась она, услышав меня. «Конечно, только он пока что без экипажа. Это даже к лучшему, никто не станет нам мешать. Тогда идем на стыковку». Я пощелкал тумблерами и повел корабль в сторону. Мы легко пристыковались к линкору и не спеша поднялись на борт. Внутри было темновато, работала лишь малая часть освещения, и через неприкрытые иллюминаторы пробивался слабый свет солнца. «А тут прохладно», — поежилась Тали. «Система жизнеобеспечения работает лишь на треть, экономия ресурса корабля». Она двинулась вглубь судна, изучая и осматривая каждый угол. «А где моя каюта?» «Каюта капитана уровнем выше, вон туда». Я указал ей путь. Войдя вовнутрь каюты, мы увидели простой стол, пару стульев, несколько терминалов, шкаф и обширную кровать. «Аскетично», — вынесла Тали вердикт, усаживаясь на ближайший стул. «Предполагается, что капитан сам будет обустраивать свое жилище». «О, тогда тут есть где развернуться», — предвкушенно заявила она. «Я придумал название для этого корабля». «Да, и какое?» — оживилась девушка. «Невар, что переводится как что-то там. Хоть перевод и глупый, но звучит красиво». «Тализара вас Невар Нарая». Она махнула рукой. «Как и обещала Хани назвать так свой корабль, когда стану адмиралом». Тали подскочила ко мне и легко поцеловала в губы. «Спасибо, мне нравится». «Ладно, спускаемся на планету, а то у тебя уже губы ледяные». Я потащил ее на выход. Отстыковавшись, мы полетели в космопорт, Там на меня никто не обращал внимания, а вот на Тали смотрели, не скрывая своей заинтересованности. Ведь она первая гостья Неазари, прибывшая на планету, да и к тому же с моей компанией в обнимку. Чего они на меня так смотрят? Тали прижалась ко мне еще сильнее. Я ей быстро рассказал причину такого внимания. Понятно, но все равно неприятно. Потерпи чутко, они должны к тебе привыкнуть, и все будет нормально. Хорошо, только вот теперь я от тебя ни на шаг не отступлю. А вот с этим не выйдет, у меня есть дела, в которые я не могу посвятить тебя. А я только успела обрадоваться. Грустно сказала она. Не волнуйся, тебе будет с кем провести время. К нам в компании гита-адъютанта и такого же адъютанта из Ришла глава генштаба. Познакомься, не Данила Саэльзера, рыцарь молнии, командующий. Козырнули они трое. С возвращением, вице-адмирал. Кивнул я. Прошу любить и жаловать. Адмирал Кварианского флота Тализара Васне Варнарая. Приятно познакомиться. Изари протянула руку, и Тали с радостью ее пожала. Это большая честь служить на ваших кораблях, вице-адмирал. Рады помочь. Кивнула она. Командующий, есть вопросы, которые требуют вашего срочного внимания. Конечно, Тали, я обернулся к девушке. Бери этого адъютанта, и она тебе все покажет и все расскажет. Уровень допуска у тебя будет. Ага. Коротко кивнула она и посмотрела на Изари. Тогда я ушел. Я с командиром генштаба оставил их наедине. Я Ривиаэль Махен, рыцарь гор, адъютант при вице-адмирале. Обращайтесь ко мне на ты и просто Ривия. Приятно познакомиться, Ривия. Что бы вы хотели увидеть в первую очередь? В военных заводах я ничего не мыслю, мне бы хотелось посмотреть на ваш быт. Тогда пойдемте возьмем машину и проедем в город. Парочка села в кар, что ожидало их на стоянке для офицеров штаба, и вылетела с территории космопорта. Красивая планета, зеленая, и город так удачно вписывается в полосу лесов и озер. Планета подверглась заселению всего лишь 2,5 века назад. Причем, первыми колонистами были геты, а они аккуратно подошли к вопросу застройки территорий, стараясь не особо вредить экосистеме. Животных осторожно выселяли с помощью неприятных для них звуков и запахов, так что вырубка леса проходила практически без жертв. У вас много парков. Тали выглянула в окно. А этот очень большой. Это когда-то был дикий лес, после оккультуренный и приспособленный под парк. Зачем гитам парки? Так это не гитам. Усмехнулся адъютант. Это нам. Когда появилась первая партия клонов в несколько миллионов, остров стал вопрос досуга. Эта проблема была предвидена заранее, и потому выстраивалась подобная инфраструктура. Прошу меня простить, но вы не похожи на клона. Я не клон, точнее, моим отцом был клон, а матерью была бывшая Ордат Якши, которую хранитель вылечил наряду с остальными. Так что я Изари в третьем поколении. Ау, ясно. А кто был в первом поколении? Ну, все это в большей части условно. Но принято считать, что к первому поколению относятся Изари с Фероса и 300 Изари с храма Ордат Якши, плюс 10 десантниц-воспитательниц. Второе поколение – это клоны, после них пошли мы. То есть за 3 неполных столетия появился целый народ, выходит так, кивнула Изари, выруливая в жиденький поток машин, и нашим общим отцом был хранитель. А сколько вас всего? 30 миллионов. Прибыли. Она притормозила у парковки. Спустившись с платформы, они попали на улицу, где неспешно шли геты и Изари по своим делам. Слышался гул голосов, смех, шум машин и так далее. Обычный мегаполис. Непривычно видеть Изари в чем-то за исключением военной униформы. Поделилась своим впечатлением Тали от увиденного. На ее слова Ривия залилась звонким смехом. «Мы же не живые роботы, Тали, нам тоже хочется красиво одеваться, блистать среди подруг и выделяться из толпы, в особенности толпы клонов. Кила, прости меня, я не подумала. Наверное, для остальных кварианцы выглядят так же в своих скафандрах. Нужно срочно устранять это недопонимание». Девушка сняла свой капюшон и затем шлем, распустив свои длинные волосы. «Вам так даже лучше», — улыбнулась Ривия. «Идем, пройдемся по городу». Вдвоем они неспешно стали идти по чистой широкой улице, осматривая город. Архитектура этих зданий, указала на них рукой Тали, похожа на кварианскую. «Так и есть, это старый квартал, отсюда началась застройка города. Эти дома строили геты, а отдельной архитектуры тогда просто не было». «Понятно, они двинулись дальше. У вас есть ночной клуб?» «Да, но он сейчас не работает. Там обычно играет музыка, разливают алкоголь и устраивают всякие мероприятия, например, в честь выпуска какого-нибудь подразделения. Так что, Подобные места у нас очень популярны. Что-то я не замечала Изари в клубах цитадели. Им просто не выписывают отпускные. Как только им разрешат свободно посещать подобные заведения, все поймут, что Изари также умеют веселиться, как и стрелять из своих винтовок. А у вас потом нет проблем с перебравшими алкоголя? Бывают, конечно, без этого никак. У нас есть подразделение правопорядка, военная полиция и служба внутренней безопасности. Значит, и преступления у вас случаются? Осторожно поинтересовалась Тали. Случаются, вздохнула Ривия. К сожалению, построить безупречное общество невозможно, даже из клонов. Большинство преступлений происходит у нас по причине личной неприязни, а не из-за материальной зависти, типа денег. И что случается с преступниками? Их ждет военный суд и дальше согласно уставу. Военный суд? Удивилась Тали. Да, мы сейчас живем в условиях военного времени, а это все, Изари обвела город рукой, просто пониженный режим угрозы вторжения. Один приказ и все сразу бросают свои дела, чтобы направиться в казармы. После победы все будет реорганизовано по общегражданскому принципу. Вы так уверены в победе? Вскоре дорога уперлась в огромный парк, и наша двоица оказалась среди огромных деревьев и цветов. Конечно, мы победим в любом случае. Да, Хан сказал примерно то же самое. Тали, прошу меня простить, а насколько вы близки с Хранителем? Мы любим друг друга, ответила Тали и залилась краской. Это даже к лучшему, улыбнулась Изари. Прости, он всегда нам говорил наслаждаться миром, пока есть время жить, дружить и любить. Во время боев будет не до этого, а сам же наравне с гитами трудился, не покладая рук. Изари остановилась у большой фрески. Кто тут изображен? Спросила Тали. В центре старая платформа гетов, которой управляет Хранитель. Сидящие вокруг него полукругом дети из Арисфероса. Позади стоят десантницы, что воспитали их. Всего детей тут ровно 100. 100 детей. Так вот о ком говорил Хан. А кто сделал эту стену? Одна из них решила таким образом сделать подарок Хранителю. Он что-то им читает. Пригляделась Тали к его рукам. Да, какую-то историю, я точно не знаю. Кварианка подошла поближе и прочитала вслух название работы. «В начале долгого пути. Интересно, а могу ли я сделать фотографию?» Получив утвердительный кивок, девушка сделала несколько снимков. «Пойдем дальше», — поинтересовалась Ривия. «Да, конечно», — согласилась Тали, и они пошли дальше. «Как видите, Хранитель позаботился и о нашей культуре. А какая она, ваша культура?» Невероятный сплав культур землян, Азари, гетов и покрытая сверху тонким слоем милитаризма. Культура землян стала нашей основой, от Азари мы получили биотику и все, что с ней связано, а также тягу к прекрасному от гетов, порядок и строгость во всем. Милитаризм достался от всех сразу, а тут у нас через мост находится сад. Сад внутри парка, да, в этом саду медитируют Азари, поэтому тут так тихо. Тали шла по узкой тропинке и наслаждалась благоуханием бесчисленных цветов, что росли в хаотичном порядке, но при этом не нарушая гармонию красоты. Завернув дальше по тропе, она наткнулась на небольшой комплекс фонтанов, у основания которого кто-то мирно медитировал, посвечиваясь биотикой. Тали решила развернуться и пойти другой дорогой, как ее окликнули. «Тализара, это ты? А, кто это спрашивает?» Тали обернулась и увидела перед собой Юстициара. «Самара, рада тебя видеть, Тали», — кивнула Азари. «Я тоже, но как ты тут оказалась? У меня в академии внучка сдает промежуточные экзамены, а я решила подождать ее тут в саду. А как оказалась здесь ты, я думала, планета все еще закрыта для посещения». Самара посмотрела на сопровождающую кварианку Ривию. «Так и есть, но адмирал Азару пригласил сюда лично Хранитель», — сообщил адъютант. «Поздравляю с повышением, Тали. Я слышала, вы вернули себе Раннах. Да, мы обрели дом и теперь я назначена послом, укреплять отношения между кварианцами и Изари. Ответственное задание, надеюсь, у тебя все получится». «Да», замешкалась Тали, «у меня вроде как неплохо получается с этими отношениями. А чем теперь занимаешься ты и куда делась твоя броня?» «Я теперь на пенсии, провожу время с детьми и внуками, нагоняю упущенное. Ау, поздравляю. Просто непривычно видеть тебя без доспеха. Я тоже долго привыкала к этому». Самара осмотрела свою неброскую, но стильную одежду. «Заходи ко мне на чай, вспомним былое». «Конечно, я с радостью загляну к тебе». Тут ей позвонили, и Тали ответила на звонок. «Да, Хан, прости, но придется завершить твой осмотр городских достопримечательностей. Есть работа, уже едем». «Прости, Самара, долг зовет». «Понимаю, удачи тебе, еще увидимся». встали с Риви и пошли назад к машине. Шепард, мужчина в дорогом костюме, сидел в кресле и курил сигарету, попивая виски. Перед ним была голограмма недавно воскреснувшего Спектра. «Рад видеть вас в мире живых. Не могу сказать то же самое о вас. Оставьте свою неприязнь в стороне. Человечеству грозит смертельная опасность, и вы должны предотвратить ее. На наши колонии совершают нападения корабли коллекционеров, а Альянс никак на это не реагирует, безмолвно переложив защиту на флот Изари. И что вас не устраивает?» Скрестила руки Шепард у себя на груди. «Эти Изари все больше и больше зарабатывают влияние на отдаленных территориях и с разрешения комендантов колоний ставят там свои базы со всей оборонительной инфраструктурой». Призрак в очередной раз затянулся сигаретой. «Все нападения коллекционеров были отбиты кораблями Изари, когда их никто не ожидал встретить. Это не просто совпадение. Отправляйтесь по этим координатам. Эта очередная колония перестала выходить на связь, а Изари там замечено не было. Выясните, что произошло. Хранитель, мы заняли станцию и захватили тело. Оно было подготовлено? Да, платформа Гетта Фанна убедила Миранду Лаусон провести необходимое хирургическое вмешательство. Призрак ничего не заметил, насколько мы можем судить? Нет, Шепард, покинула станцию и летит к цели. Отлично, встретимся в условленной точке. Мне это не нравится. Вертелась вокруг стола кварианка. Тали, угомонись. Плеснул я руками, продолжив работать на компьютере. Нет, Хан, она грозно топнула ногой. Дорогая, но я не могу так больше жить, еще чуть-чуть и сойду с ума. Ты же не хочешь этого. Ну как не тебе понять мои чувства? Через полгода я сменю тело и все будет в норме. Сказал я, ложась на соседний стол. А ты не можешь потерпеть эти полгода? Тали нависла надо мной. А ты не можешь опять залезть в свой скафандр и не вылезать из него эти полгода? Аркх, твоя взяла. Надулась девушка. Отлично, тогда поможешь мне. С чем? Тали непонимающе мотнула головой. Не умереть в первые 5 минут. В прошлый раз я чуть не задохнулся, пока не вспомнил, как дышать. И что я должна сделать тебе? Искусственное дыхание. Я не буду тебя целовать. Вскинулась она. Ты целуешь не Шепард, а Хана, и я могу умереть. Приготовься. Запищало оборудование. Подожди, попроси кого-нибудь еще. Хан, Хан, мир моргнул и померк, чтобы болью отозваться в глазах и голове в целом. Легкие обожгло раскаленным железом, и я попытался сделать первый вдох. Аэрх! Послышался сдавленный хрип. Кила, не дергайся. Тали навалилась мне на грудь. Ахтгаах! В безуспешной попытке я открыл рот. Чтоб тебя, Хан! Она припала к моим губам и стала дышать за двоих. Когда угроза удушения миновала, я схватил Тали за затылок и проник языком ей в рот. Уф, спасибо, Тали! Поблагодарил я ее, когда она вырвалась из моих рук. Ты притворялся. Тали вытерла ладонью губы. Нет, просто я решил перевести спасательную операцию в поцелуй. Я ненавижу тебя. Я поцеловалась с девушкой, и все из-за тебя. Да ладно тебе, я же понял, что тебе понравилось, и даже не смей это отрицать. Я закинул руки под затылок, поняв, что чувствую дискомфорт из-за жесткости стола. Я просто представляла, что передо мной Хан, а не ты. Отвернулась от меня Тали. А ты воспользовался моей порядочностью. Надо бы поторопиться. Я встал со стола и внимательно себя осмотрел. Затем я подошел к Тали и обнял ее со спины. Как-то у меня одна платформа спросила, как ты пахнешь. Так вот, пахнешь ты потрясно. Это типа был комплимент? Буркнула она негодуя. Это типа я тебя люблю. Я утопил нос в ее волосах. Хан, Тали развернулась и хотела меня обнять, но наткнувшись на грудь, прикрытую лишь медицинским халатом, покраснела и развернулась обратно. Когда тебя это смущало, моя нагота? Ты женщина, Хан, и теперь мне придется привыкать к твоему новому телу. Ой, да ладно, это вопрос нескольких дней. Пошли давай, а то тут у меня ноги мерзнут. Шепард шла с двумя агентами Цербера по безлюдному космопорту. Есть хоть какие-то признаки жизни? Спросила она у Тейлора. Никак нет, мэм. Все сигналы глушатся. Ничего нет. Лаусон, вы нашли что-нибудь? Нет, вышла женщина из жилых модулей. Все будто просто ушли в неизвестном направлении. Черт, ругнулась Джейн, не нравится мне это. Из-за угла вышла кварианка, не отрывая взгляда от планшета в руках. Когда она наткнулась на Шепард, то раздраженно всплеснула руками и сказала: «Вот ты где, а я тебя ищу повсюду». Тали, удивилась Джейн ее спокойной реакции, будто она и не умирала вовсе. Что происходит? Ты, это я тебя хотела спросить, что происходит и куда ты эвакуировал всех людей, и что у тебя за свежий шрам на щеке и кто эти люди. Она указала на них планшетом и заметила символику организации. Цербер, ты ты. Да, Тали, это я Шепард, ты не она, ты клон. Тали рванула с места обратно за угол. Тревога. Цербер проник на территорию порта. Тали, стой. Джейн побежала за ней следом, но из-за угла вышел Гет с шоковой винтовкой и оглушил командира. Не успела она упасть на спину, как ее напарники, оглушенные тем же оружием, также упали на земь. Когда Шепард попыталась встать, ее подхватили за руки и поставили на ноги, предварительно обезоружив. «Джейн, Джейн, Джейн!» Капитан попытался сконцентрировать взгляд на шедшей фигуре, что мерно похлопывало в ладоши. «Вот мы и встретились. Кто ты?» Шепард мотнула тяжелой головой. «Я», неизвестный приблизился к ее лицу, и она увидела до боли знакомые зеленые глаза. «Я это ты, Шепард. Ничего не понимаю. Я же говорил тебе, что мы умрем и воскреснем вновь. Ах ты сволочь!» С криком налетела на нее Тали. «Ты специально заманил меня сюда. Ай, не бейся!» Неизвестный клон стал отступать под ударами кварианки. «Ты бежала быстрее собственного крика. Ты еще и смеешь смеяться? Ну прости меня!» Клон сложил ладони вместе в умоляющем жесте. «Я могу вымолить у тебя прощение, отпустите ее немедля!» Прикрикнула Тали на гетов, что держали Шепард. «Кила, ты в порядке? Я не знала, что ты это ты. Тали, хоть ты объясни мне, что тут творится. Хан, расскажи ей все, и я тебя прощу. Ладно, заберите этих двоих». Клон небрежно махнул на двух все еще оглушенных агентов, «и оставьте нас троих наедине. Итак, я слушаю, кто ты такая?» Нахмурилась Джейн. «Давай только без шуток», предупредила меня Тали. «Это я, Ханита Эвит. Меня тут бесцеремонно прервали на полуслове. Я толкнул бедром Тали, и не дали завершить представление. «Ты Хани?» – прищурилась она. «Да-да-да, мы умрем и не один раз, как я и предсказывал. Ты говоришь о себе в мужском роде? Ты что, парень?» «Ага, между телом Хани и этим телом была гидская платформа по имени Хан Соло. Мужская, ясен день. То есть, ты воскресла раньше меня? Ну, чисто технически я и не умирал. Но воскрешают ведь в живом теле, так что условно я действительно был мертв». Я развел руками в сторону. «Ты обещала мне все рассказать, как воскреснешь». Джейн быстрым шагом приблизилась ко мне и взглянула в глаза. «Я жду. Давайте, я осмотрелся вокруг, выберем место поуютнее. Там мы спокойно все обсудим». Через несколько минут мы оказались в небольшой, но уютной комнате. Тали раскладывала на стол закуску, а я разливал чай. Вот только Шепард сидела вся в напряжении и ждала, когда мы сможем начать. «Держи», я протянул ей чашку и сел напротив нее, а рядом села Тали, «можешь спрашивать. Твой брат мне сказал, что я избранная и что я остановлю жнецов. Как? Я собираюсь построить оружие, которое их уничтожит, но мне не хватает одного компонента. А как это связано со мной? Скажем так, ты спусковой крючок этой сложной пушки. Хранитель приказал тебе построить оружие, способное их остановить. Один момент, я отпил из кружки и положил ее на стол, я и есть хранитель и всегда им был. В меня полетела пустая кружка и я в последний момент умудрился ее поймать. Ты все время меня обманывала, говоря сначала правду, а потом ложь. Успокойся, я вскинул руки. Да я с самого начала так делал и ты не первая жертва моего обмана. Да, дорогая, я взял руку Тали в свою ладонь. Да, она закатила глаза и сняла маску. Он утверждал, что является серым посредником, а потом заявил, что всего лишь его помощник, а потом стал пудрить мне мозги и так далее. И не удивляйся, я уже давно хожу без маски. За это тоже спасибо ему. Она тыкнула меня под ребро. Как видишь, все три личности совмещались во мне одном. И зачем был весь этот цирк? Чтобы придать мне некую ауру величия, мудрости, неприкосновенности, вездесущности. Ведь тебя, да и не тебя одну, опережали буквально на шаг. Откуда тебе все было известно? Скажем так, меня предупредили заранее о всех твоих телодвижениях и не спрашивай кто, я сам не знаю. Вот теперь честно, без обмана, я поднял руки. Что нас теперь ждет? Ну, я почесал кончик носа, сейчас ты позвонишь призраку. Она кинула на меня удивленный взгляд. Да я и это знаю, и сообщишь, что колония в безопасности и колония занята изри. Зачем коллекционерам нападать на колонии? Они похищают жителей и перерабатывают их в протожнеца. Ну точнее пытались это сделать, но не вышло, я им помешал. Правда, они стали получать материалы из других источников, покупая рабов у батарианцев или пиратов. где база коллекционеров. В центре галактики, куда ведет ретранслятор, что стоит у Омеги. Он ведет в никуда, оттуда еще никто не возвращался, и теперь я понимаю почему. Ага, но я знаю, как туда проникнуть. Но тебе нужна будет команда и экипаж, в которую войдем мы стали. Это не обсуждается. Я так понимаю, все это предоставишь мне ты. Нет, еще чего, фыркнул я. Спрашивай своего призрака, уверен, у него есть необходимые ресурсы. Ладно, где встречаемся? На орбите Иллиума. Глаза Шепард широко распахнулись, что заметила Тали. Ты в порядке, Джейн? Да, просто, воспоминания нахлынули. Тогда в путь дорогу. Тали, будь любезна, приведи к ее челноку тех двух агентов Цербера. Заодно и познакомишься с ними, нам теперь работать с ними вместе. Постараюсь их не убить по дороге, сказала Тали и вышла. Когда Джейн попыталась встать с дивана, я запрыгнул к ней на колени и повалил обратно. Какого черта? Вскипела она. Тише, Джейн. Я провел большим пальцем по ее пухлым губам. Я просто хотел удостовериться, что ты не забыла о нашем уговоре. Что за уговор? Прищурилась Шепард. Что в нужный момент ты не забудешь про единорога. А ты разве? Она кивнула на дверь. Теперь не стали. С ней, но как говорится, здоровый левак укрепляет брак. И это относится к тебе. Тебя не было в живых 2 года, и ты даже представить себе не можешь, что устраивал Лера, оставшись без надзора. Я легко поцеловал ее в губы и слез с Джейн. Ну все, нам уже пора идти. Глава 31. Орбита Иллиума. А вот и они, ну наконец-то. Буркнул я, наблюдая, как к нам приближалась новенькая Нормандия. Хни, это ты? Послышалось из терминала связи. Джокер, усмехнулся я, не думала, что буду рада тебя слышать. Черт. Последовал ответный смешок. «Да чего же странно слышать твой голос и одновременно смотреть на капитана, что стоит позади меня. Вот до чего техника дошла», — сказал я, подруливая шаттл к заднему люку Нормандии. «Шепард уже и тут, и там передают. Добро пожаловать на борт. Разрази меня гром». Ко мне подхромал Джокер. «Хни, это и вправду ты? Дай я тебя обниму, засранец». Я аккуратно его обнял и похлопал по спине. «Ты же успел получить кресло, что я заказала для тебя». «Да, но я в нем недолго просидел», — отмахнулся пилот. «Мы еще успеем это исправить». Я подошел к Чиквас, а Тали стала разговаривать с Джокером. «Доктор, надеюсь, в этот раз нет нужды сдавать анализы. Вы глубоко ошибаетесь», — серьезно ответила она. «Хоть вы и клон, различия все же имеются. Так что, жду вас у себя. И да, я тоже рада вас видеть, хоть и в непривычном для меня образе. Мисс Слоусон, мистер Тейлор», — козырнул я. «Спасибо за оказанную платформу. Вы выкрали ее», — нахмурилась Миранда. «Ну, или я, или Брукс. Она хотела сделать то же самое, но я успела раньше приватизировать тело. Не волнуйтесь, я выплачу вам компенсацию в ближайшем банке». «Та-дам!» Я подошел к Шепард, которая, скрестив руки у себя на груди, смотрела за представлением, что я тут разыграл. «И не говори, что не рада меня видеть, как в старые добрые времена. Знала бы я, кто ты на самом деле, я бы тебя из карцера не выпускала». Джейн закатила глаза и направилась в сторону лифта. «Надеюсь, ты не рассказала всем, кто я такая на самом деле?» «Нет, да и никто мне не поверит, за исключением старой команды», — фыркнула она. «Ну и славно». Я хлопнул в ладоши. «Получила от призрака досье на команду?» «Да». Шепард косо на меня посмотрела. «Да хорош тебе, Джейн». Я приобнял ее за плечо. «Не будь такой букой. Прикинемся сестрами». Я включил уник и сфоткался в обнимку с Шепард, до того как она скинула мою руку. «Смотри, как круто мы смотримся. Да я даже целую историю придумала. Типа ты такая вся правильная и серьезная, а я такая безбашенная и непостоянная оторва. И сестры из нас так себе. Нам даже притворяться не нужно будет. Ради всего святого заткнись, пока я не выкинула тебя в открытый космос». Двери лифта открылись, и мы вышли в БИЦ. Секретарь Шепард хотел что-то сказать, но увидев нас двоих, замер с открытым ртом. «Закрой, а то продует». Я пальцем поднял ее упавшую челюсть и пристроился рядом с капитаном у ее мостика. «Ты уже догадалась, почему я сказала тебе встретиться именно тут?» «Из-за Леры». «Верно». Я посмотрел на свои ногти. «Она активно под меня копает, устроилась под псевдонимом на службу к посреднику и теперь землю носом роет в поисках меня». «И давно ты ее ведешь?» — прищурилась Джейн. «С самого начала. Держал ее поближе к себе, на всякий случай». «Джокер, приземляемся», — приказал капитан. «Соскучилась уже небось», — усмехнулся я, — «а ведь именно она достала твое тело из моих же цепких рук. А почему ты просто не передала его Церберу или Ляре? Ну, это было бы слишком просто, а еще, Суузи, привет, дорогая, кто вы, откуда вы знали, что я интегрирована в сеть Нормандии?» Рядом возникла ее визуальная проекция, догадалась, а на самом деле... Хан просил передать привет. «Что это значит?» – спросила Шепард. «Мой братец Гет выкрал ее с Луны, затем передал ядро памяти вместе с твоим телом». «Подожди, Хан Тэвид был Гетом?» «Ага, а Хан, который был Стали, это уже был Хан Соло», – соврал я. «Имя одно, а платформы разные». Поймав ее недоверчивый взгляд, я быстро добавил. «Да, у меня с фантазией плохо и да, я не вру тебе. Сузи, сколько жучков на борту корабля?» Спросил я и схватил яблоко, что лежало на столе секретаря. 3 сотни 2 десятка и 4 единицы, что и следовало ждать. Я смачно хрустнул яблоком. «Призрак сволочь та еще, хоть в чем-то я с тобой согласна, готовимся к выходу». Шепард ударила по поручню и ушла к себе в каюту. Когда она исчезла из поля зрения, я направилась к терминалу связи и позвонила кое-кому особенному. «Кто мне звонит в 3 часа ночи?» Послышалось недовольно бурчание. «Мам?» — спросил я. «Я не вовремя, Джейн». Появилось изображение чьей-то взъерошенной головы. «А господи, ты жива? Мне сообщили, что ты пропала без вести на Алкере. Как ты, дочка?» «Ну, не все так радужно, как хотелось бы». Я потер шею. «В общем, я уволилась из ВКС и теперь работаю на Цербер. Ты что, первое я еще могу тебе простить, но Цербер, это уже ни в какие рамки. Я требую, чтобы ты немедленно прибыла ко мне в штаб флота для серьезного разговора. Я убью тебя». В помещение влетела настоящая Джейн и снесла меня с ног, только не по лицу. Успел я выкрикнуть, перед тем, как она стала меня душить. «Какого черта тут у вас творится?» — кричала растерявшаяся женщина по ту сторону звонка. «Мама, я все сейчас объясню», — сквозь зубы сказала Джейн, продолжая меня душить. Дернувшись, я спихнул себя Шепард и сам навалился сверху. «И только посмей сейчас сказать, что я соврала». Я по бабье вцепился ей за волосы. «Вы обе, а ну прекратили немедленно», — продолжала Ханна, а Джейн уперлась ногами мне в грудь и отправила в короткий полет. «Мама, помолчи, пожалуйста», — сказал я, вставая. «Я с сестрой сама разберусь». «Ты мне не сестра». Внезапно в комнату вбежали Тали и Лоусон, которые быстро нас повязали и растащили по углам. На моих запястьях зазвенели мне наручники Тали, а у Джейн — Миранды. «Вы на борту и часу не провели вместе, а уже устроили драку», — прикрикнула Лоусон. «Она первая начала». Я указал руками на Джейн и получил подзатыльник от Тали. «Кто бы вы ни были», — уставшим голосом произнесла Шепард-старшая, — «объясните мне, что тут творится». «Это клон. Тали сдала меня с потрохами. А это настоящая Джейн Шепард». Миранда кивнула на капитана. «Да, кстати, я почесал нос. Мам, а ты разве не получила билет по почте на Иллиум? Рейс на круизном лайнере?» «Получила». «Ну так вот, я его и отправила с одного из счетов, а эти обе нагло тебе врут. Я твоя дочь, а это клон». Я кивнул на Шепард. «Твой Мишка, с которым ты спала, как его зовут?» — спросила меня Ханна. «Ты спала с игрушкой?» Я посмотрел на Шепард. «Ну вот, все и встала на свои места». Адмирал потер глаза. «Тем не менее, ты воспользовалась билетом?» «Конечно, ведь он был оформлен на мое имя и паспорт за счет ВКС. К тому же у меня отпуск». «Ну вот и отлично. Встретимся тут, мы уже на Иллиуме, а заодно и выясним, могла ли твоя настоящая дочь работать на Цербер». «Я не работаю на Цербер. Я уверен, как только с нее снимут наручники, Джейн меня убьет». «Ах да, ты только сотрудничаешь с ним», — фыркнула я и отвернулась. «Адмирал Шепард, конец связи». Не выдержав, Ханна отключила связь. Тали потащила меня в выделенную просторную каюту на двоих. Там она усадила меня на кровати и осуждающе посмотрела в глаза. «Может быть, я не выдержал и отвернулся. Хотя бы наручники снимешь?» «Нет, пока ты не попросишь прощения у Шепард». «Ну вот еще чего». Я завалился на кровать. «Пусть первая просит прощения». «Какой же ты дурак, Хан». Тали села на меня сверху и сняла маску. «Вот чего ты добиваешься? Проблем? Да ладно тебе», — улыбнулся я. «Это же было смешно, согласись». «Вовсе нет. Ну снимай давай уже». Я приподнял руки. «Я же сказала условия». Тали слезла с меня и вышла, предварительно заблокировав дверь. Не успел я удивиться, как она вернулась с Шепард. «Итак, я думаю, тебе есть что сказать нашему капитану». «Джейн, я прокашлялся, прошу меня простить, Я переусердствовала. Обещаю, разыграть Лиару в более мягкой форме. Хан, ладно. Я поднял руки. Представим, что последнее ты уже не слышала. Еще раз, прости меня. Я прощаю тебя. Шепард устало помассировала глаза. Но чтобы это было в последний раз. И спасибо, что пригласил маму. Я никак не решалась ей набрать после всего случившегося. Вот видишь, а столько нервов. Я тряхнул руками, когда меня освободили. Замяли дело. Пора за работу. Выйдя в порт, мы вдвоем прямиком направились за Лерой. Джейн настаивала, чтобы я надел шлем, но я был категорически против. И вот мы вдвоем вровень идем по городу, а я наслаждаюсь пребыванием в живом теле. Придумала, что скажешь ей, когда увидишь? Спросил я у Джейн. Нет, я думаю, мы просто обнимем друг друга и слова будут не нужны. А хочешь, я скажу все за тебя? Мы же только что обсуждали этот момент. Укоризненно посмотрела она на меня. Не, я то подумала, что имеется в виду без согласования с тобой. Я быстро пожал плечами. Если это и вправду понадобится, я дам тебе знать заранее. Заметана сестренка. Я стукнул ее по плечу и закинул в рот жвачку. Я тебе не сестра. Да ладно тебе, после всего, что мы вместе пережили и переумерли, мы стали ближе некуда. У нас даже тело одно на двоих. Ты невыносима. Вздохнула Шепард и улыбнулась, сестренка, вот это уже лучше, сказал я, подходя к секретарше Леры. Привет, красавица, я в наглую уселся на край стола, для тебя тут кое-какое письмецо завалялось. Активировав уник, я быстро скинул ей сообщение от имени посредника. Пора тебе сменить место работы. Конечно, Азари улыбнулась и, собрав сумочку, ушла. Заходим. Я отворил дверь и пропустил Шепард вперед. Джейн, удивилась Лера, увидев Шепард, а затем, словно потеряв себя, она кинулась ей на шею. Все это время, я стоял у косяка двери и посматривал за разыгравшейся сценой. Тут Лера обратила на меня внимание и ее большие глаза увеличились чуть ли не вдвое. Привет, махнул я рукой. Я Ханита Эвит, точнее Хани Шепард. Я ее клон, но с изначальной фамилией. Джейн, что происходит? Давай присядем, и я все тебе разъясню. Мы втроем уселись на диван, и Джейн ей все быстро рассказала. Так значит, ты вела меня с самого начала, удрученно произнесла Лера. А то смена фамилии и имени тебя изменит полностью. Усмехнулся я. Вот если бы ты сходила к хирургу, сменила отпечатки пальцев и изменила цвет глаз, то да. А так, я небрежно махнул рукой. Но должен добавить, будь посредник на этом свете, ты бы его сумела поймать. Кстати, прошу знакомиться, в зал вошла Азари, тела, спектр. Кто вы? Прищурилась она, положив руку к себе на кобуру. Мы твои напарники. Я обвел всех рукой. Есть работа. Раз есть работа, расслабилась тела, значит, ее нужно делать. Не думала, что у посредника на службе клоны погибшего спектра. Спектры не умирают, встала Шепард. О ней ты говорила, Хани. Она одна из них. Мы вдвоем подошли к Азари. Нам втроем сейчас предстоит пробраться в одну из этих башен. На моей руке загорелся уник. Тут находится глава одной преступной группировки, но она не главная цель. Убийца, что преследует ее, вот он и есть наша цель. Его необходимо устранить? Спросила тела. Нет, Криас, мужчина, Дрелл. Изображение сменилось. Его нужно завербовать к себе в команду. Точнее, просто сказать, что он нанят. Сейчас в башне загоняются наемники из затмения в большом количестве, необходимо их отвлечь. Кто-то их вспугнул. Обычный и наглый штурм подойдет, хмыкнула Джейн. Сколько нас будет? Обратилась ко мне тела. Мы идем втроем. Гражданские, посмотрела на меня Шепард. Все, кто находился внутри, уже наверняка убиты. А кто уцелел, спрятался. Так что стреляем, не боясь за гражданских. А как же я? К нам подошла Лера. Ты возвращаешься на Нормандию. Я оставил их спорить и на пару с телой притащил ящик с оружием, что только что доставили. Кончайте балаганить. У нас тут подарок от Изари. Я откинул крышку и достал винтовки, а затем быстро их раздал. Такие винтовки на черном рынке стоят целое состояние. Довольно сказала Азари, примиряясь к оружию. Пользуйся в удовольствие. Ты закончила ее уговаривать. Джейн, да. К нам подошла Шепард и взяла свое оружие. Поспешим, пожалуй. Мы втроем зашли в лифт и стали спускаться к площадке с ожидающим каром телы. Какой же тут долгий лифт, нервно сказала Азари. Кстати, а с каких это пор я работаю на посредника? Спросила меня Шепард. С тех самых пор, как я подписала за тебя контракт, взяв твой паспорт. Крыша здания полыхала, а по лицу хлестал ветер, пытаясь заодно запихнуть в нос что-нибудь обгорелое. Криас держал на себе Телу и нес ее до машины скорой помощи, которую мы вызвали. «Какого черта?» — кричал я на Джейн. «Сдалась тебе эта базука. Откуда я знала, что тут полно взрывоопасного оборудования? А голова тебе на что?» Я несколько раз тыкнул себя в висок, Тела чуть не погибла, а я ее, между прочим, метила в команду Нормандии. «Команду и экипаж, утверждаю я», стараясь перекричать завывание ветра, отвечала Шипард. «Да это уже не имеет значения, дьявол», ругалась я, залезая в транспорт. «Придется искать другого надежного биотика, помимо имеющихся. Я так понимаю, у тебя есть кандидатура?» Она смахнула волосы со лба. «Да, наш старый знакомый юстициар. Не хотелось бы отрывать ее от семьи, но похоже придется. Значит, возвращаемся на Нормандию». Джейн с силой захлопнула дверь. Глава 32. Цель Криаса, психованная Азари, обложила все нижние этажи взрывчаткой, а особое внимание уделила заправочной станции строительных дронов. Ее то и взорвала Джейн случайным попаданием из гранатомета, так удачно подвернувшимся ей под руку. Разумеется, полыхнуло не дай боже, и нам пришлось пробиваться наверх, таща на себе раненую Телу. Ее зацепило случайным осколком во время детонации заряда. Наверху нас встретил молящийся над трупами Дрелл, и я бесцеремонно прервал его молитву, бросив на руки спектра. Пожар из-за сильного ветра стал набирать силу, и нам пришлось подниматься на крышу, а оттуда уже сваливать. Вернувшись на Нормандию, Джейн осталась разговаривать с Криасом, а я стал вызывать юстициара. «Самара?» — появилось изображение Эзари. «Да, кто это?» «Это Ханита Эвит. Я вернулась. У тебя не ее голос, Шипард». Она рассмотрела меня повнимательнее, когда я стер с лица гарь. «И да, и нет одновременно. Теперь я Ханна, или просто Хани, Шипард. Кстати, Джейн Шипард тоже тут на Нормандии. Рада тебя видеть в живых, Хани». Лишь вздернутая бровь выдала ее удивление, а так она была безмятежно спокойной. «Я так понимаю, тебе от меня что-то нужно?» «Да», я почесал зудящий от пепла затылок. «Помнишь, я говорил, что нужно спасти галактику? Так вот, пора за работу. Прости, конечно, что отрываю от родных, но твоя замена сейчас в реанимации и на ноги встанет не скоро». «Понимаю», кивнула Самара, «я соберу вещи и вылечу к тебе». «Где вы сейчас, Иллиум? Тебе выделит корабль и сопровождение, да и остальное снаряжение. Проси у коменданта, что душе угодно, хоть крейсер в поддержку, я дам разрешение. Воспользуюсь твоей щедростью». Она улыбнулась уголками губ. «Ждите». Отключив терминал, я поспешил к себе в каюту, чтобы снять тяжелые доспехи и умотать в душ. Там я обнаружил Тали, которая смотрела срочные новости, где показывали, как прорва пожарных тушит полыхающую башню. «Отожгли так отожгли», — вздохнула девушка и внимательно меня осмотрела. «И как это понимать?» «Спроси у Джейн». Я стал стягивать нагрудник. «Ну не стой, помоги мне». Сняв облачение, я отложил его в сторону и стал искать комплекты запасного белья. «Почему ты не взял меня с собой?» — спросила Тали, негодующе скрестив руки у себя на груди. «Мы там втроем целоваться остались, не хотел тебя», — она меня прервала, дав поджопника. «Хей, на самом деле, я хотел проверить состояние Шипард и как успешно восстановились ее навыки. Плюс я не хотел подвергать тебя лишней опасности. Поверь, под обстрел ты еще не раз успеешь попасть». «А Ляре, значит, можно было с вами?» «То есть как это?» — удивился я. «Ляра не на корабле?» «Нет», — мотнула она головой, «здесь она не появлялась». «Мда», — хмыкнул я. «Значит, она сбежала от Джейн». «Нашел». Выхватив запечатанный пакет, я вышел из каюты и встал перед общим душем. Хорошенько подумав, я посмотрел на лифт и поднялся в каюту капитана. «Если мы сестры, то у нас должно быть все общим, а душ в особенности». Я запрыгнул под горячие струи воды и стал смывать с себя грязь, насвистывая нехитрую мелодию себе под нос. Бухнув огромную дозу шампуня себе в руки, я стал остервенело мыть голову. Пены было так много, что я невольно закрыл глаза. Вот тут меня кто-то и обнял нежно со спины. «Джейн», — прошептали мне в ушко. «Тебе помочь, Джейн, двумя этажами ниже», — сказал я, смывая уже черную пену. «А я Ханна, и если бы мне понадобилась чья-то помощь, то я бы обратилась к Тали». Невероятной силы виск оглушил меня. Обернувшись, я увидел, как Лера, подбирая с полу свой костюм и светя своей наготой, спешно покидала ванну. Разразившись смехом, я продолжил приводить себя в порядок. Уже выходя из каюты капитана, я встретил Леру и Джейн. Азари была в крайней степени смущения, а Шепард осуждающе на меня посматривала. И вот только посмейте меня хоть в чем-то обвинить. Я поднял руку в предупредительном жесте. Это она залезла ко мне в душ, а не я к ней. Это моя каюта. Выдохнула Джейн. И душ, следовательно, мой. У сестер все общие. Ну, в пределах разумного, разумеется, вы не сестры. Пыхнула негодованием Тессони. Джейн, объясни ей, что тут к чему. Я улыбчиво посмотрел на нее. Мы решили во избежание ненужных вопросов назваться сестрами, сообщила ей Шепард. Кстати, сестренка, я достал из кармана жетон. Кажется, ты потеряла на Алкере. Знаешь, каких трудов мне стоило туда смотаться и искать его в этой мерзлоте. У-у-у, провыл я. Ну да ладно, если что, вы знаете, где меня искать. Лера, оказывается, убыла за своим отцом, матриархом Этитой. Когда Джейн сказала ей, что сюда вскоре приедет ее мать, Тессони решила познакомить родителей. Она решила устроить встречу в баре у отца, когда тот закроется и никто не будет нам мешать. Сначала планировалось, что пойдут только четверо, Лера, Этита, Шепард и Шепард-старшая. Но по настоянию матери адмирала пригласили еще меня и Тали. Называется, собрались как-то в клубе «Шесть баб».